Глава 7. Спустя еще 6 лет. Я вышла из поезда, и толпа увлекла меня. Я везла за собой чемоданы и плыла по течению. В данный момент это казалось мне правильным, да и выбора большого не было. «Такси, девушка!» — донеслось сбоку, и из толпы вынырнул мужик лет 50 славянской наружности. Тетя Ира долго стращала меня столичными ужасами. Убеждала остаться, но я стояла на своем. «Куда нужно?» — спросил мужик, уже выхватывая у меня чемодан. Я замешкалась, достала бумажку и сказала адрес квартиры, о просмотре которой договорилась заранее. Мужик сдвинул брови. «Далеко». Я плохо представляла «далеко» по московским меркам. Пассажиры обходили нас, некоторые толкали, причем случайно. Я всячески старалась придвинуть чемодан ближе и не мешаться, но это не помогало. Чем компактнее я становилась, тем сильнее меня старались прижать. «Ладно», — согласился он с неохотой. «Повезу за 4 рубля». «4 рубля?» Я пришла в недоумение. 4000. Пошли». Я пришла в еще большее недоумение и схватила чемодан. Тетя Ира предстала передо мной, как наяву. «Там дурят таких, как ты. Не место тебе в Москве. Узнают, что у тебя деньги есть, без трусов оставят». Все ее причитания так и пронеслись вихрем. Я поглубже вздохнула и вспомнила про приложение. В поезде прочитала несколько советов столичным новичкам. Никаких бомбил. «Спасибо, не нужно», — решительно сказала я и выдернула у него чемодан. Проблема заключалась в том, что я представления не имела, куда идти, и, судя по всему, не имел его никто. Я попыталась спросить, но люди проходили мимо, не отвечая, либо бросали, не знаю. «К 4-му столбу вызывайте», — притормозив, сказала женщина в неброском пальто. «Ярославский вокзал, 4-й столб. Я услышала, что вы спрашиваете». «Спасибо. А где это?» «Пойдемте со мной». Когда мы пришли на место, и я вбила адрес, брови поползли наверх. Цена оказалась ниже едва ли не втрое. В ожидании своих машин мы с женщиной разговорились, и она, узнав, что я переехала в столицу после смерти мамы, оставила мне свой номер на всякий случай. Ее такси приехало первым, а я осталась ждать свое. Мама умерла 2 месяца назад. Уснула и не проснулась. Тихая смерть без боли и страданий. Их ей хватило за эти 6 лет. Как я ни пыталась, состояние ее не становилось лучше. Поначалу все шло хорошо. Она стала лучше говорить, даже рука двигаться начала, а потом случился 2-й инсульт. Долги, кредиты. Я бегала с одной работы на другую, но денег все равно не было. Обращения в фонды, к благотворителям не давали ничего. Оказывается, у нас в стране помогать готовы лишь детям. Если тебе исполнилось 18, а твоей маме почти 50, твоя жизнь никого не волнует. Бесплатные лекарства и те крохи, которые нам предлагали в местной больнице, не помогали. Приходилось за все платить самой. Но и это ни к чему не привело. Похороны прошли, будто в тумане. Я не плакала, уже не могла. Знала только, что не останусь в этом городе. Он не дал мне ничего, кроме потерь. Нет, кое-что дал. «Ну что?» — спросила я у бело-черного пса, смирно сидящего рядом. «Готов к новой жизни?» Бим тихо заскулил. Я погладила его по голове. В последние 4 года он стал для меня единственной отдушиной, моей радостью. Я нашла его зимой рядом с домом Глеба. Сама не знаю, почему тогда пошла туда. Маленький щенок сидел, сжавшись у стены, и, казалось, уже ничего не ждал. На улице -20, метель, и он совсем один. Думала, отогрею и пристрою. А в итоге он так и остался со мной. Машина остановилась в 10 метрах. Я сверила номер и пошла навстречу неизведанному. Квартиру пришлось продать. Большая часть денег ушла на погашение долгов, счетов и кредитов. Возвращаться мне было некуда, да и некому. Я ехала в такси, Бим лежал возле ног, а Москва проплывала за окнами, совсем не похожая на мой город. «В гости или домой?» — спросил водитель. «Домой», — ответила я уверенно и вдруг подумала о Глебе. «Если это правда, и он переехал в Москву, то он где-то тут. среди тысяч незнакомых лиц. Только тут не встретишься просто так. Да и надо ли? Пусть он все еще снится мне. Я давно не та Ася, что любила его до мурашек и замирала рядом.